и будет намного больнее, если он нас поймает», — добавила Киви. «Но это ради него», — Замбой продолжал. «Мы должны продолжать бежать, даже если он убьет нас. Вы, черт возьми, подождите секунду». Фрэнки с визгом остановился и оглядел окрестности, заставив свой клан тоже замереть на месте. «То, куда мы идем, ахо-хо». Киборг со смешком покачал головой. «Умно. Вы все попадете в ад за это позже, но все равно умно. И все это сработало бы, если бы не одна маленькая деталь». Три члена клана Фрэнки обменялись настороженными взглядами, прежде чем снова посмотреть на своего лидера. «О, да», — с беспокойством спросили они. «Какой?» — Фрэнки злобно ухмыльнулся, копаясь в своем жилете. «Ну, после того, как я немного поболтался с соломенными шляпами, я научился о том, чтобы иметь резервные копии. Таким образом, пока я добывал древесину Адам для корабля соломенных шляп, я также получил». Он выхватил что-то и гордо поднял в воздух. «Это все, что мог сделать клан Фрэнки, это в ужасе уставиться на то, что их босс вытащил. О, черт!» — оцепенело выдохнул Замбой. «Он перехитрил нас», — простонала Киви. «Как это вообще возможно? Как мы не подумали, что он может это сделать?» Мазу выругалась. «Да бросьте вы уже!» — возмущенно выпалил Фрэнки. «Неужели это безумие, думать, что я могу купить запасную пару плавок?» «Да, черт возьми!» — крикнул в ответ клан Фрэнки. У остальной наблюдающей публики, тем временем, было немного другое мнение, а именно, просто надень уже эту чертову штуку. Фрэнки поморщился, когда жестяная банка отскочила от его виска. «Хорошо, хорошо, ишь, потише». И с этими словами киборг опустил плавки, приготовившись одеть их. Йинг, гах, и его чуть не сбило с ног, когда мимо промелькнуло размытое пятно и вырвало плавки из его рук. «Что за черт?» Фрэнки недоверчиво фыркнул, увидев, как какой-то парень верхом на олене уносит его плавки по улице. «Братан олень, Мэри, какого черта вы делаете? Учим тебя, что глупо быть глупым», — парировала Мэри. Ее ухмылка стала еще шире, когда она поднесла плавки ко рту. «Тем не менее, хороший выбор. Пахнет спандексом или, если ты их съешь, я промою твой желудок». Чоппер оглянулся на нее через плечо. Мэри надулась, засовывая плавки в куртку. «Обломщик». Чоппер страдальчески покачал головой, прежде чем снова посмотреть на Фрэнки. «В любом случае, если ты хочешь вернуть свои, приходи и отбери». Фрэнки яростно заскрежетал зубами и, казалось, был в двух секундах от того, чтобы сделать именно это, пока его клан, наконец, не собрался с силами и не выпустили пушку, направив ее на киборга. Этот киборг попытался уйти в сторону. «Эйзин темпа, гах!» Только для того, чтобы огромный кулак облаков подхватил его и держал высоко в воздухе, несмотря на его отчаянные движения. У Фрэнки была всего секунда, чтобы увидеть безмятежно улыбающегося второго помощника, машущего ему, прежде чем облака не так мягко решили засунуть его в ствол пушки головой вперед. «Я полагаю, ты справишься с остальным», — спросила она, отряхивая руки, когда ее облака ткнули Фрэнки так далеко в ствол, как только смогли. «Можешь не сомневаться, мы справимся», — быстро ответил Замбой, прежде чем приказать остальным членам клана Фрэнки. «Давайте, черт возьми, все, подставьте свои чертовы спины, поднимите ствол, цельтесь в остров металлолома. Если вы, сукины дети, выстрелите этой штукой, я, бам, е-е-е-е-е-е-у». Было последнее, что было слышно, когда Фрэнки внезапно полетел. Нами присвистнула, прикрыв глаза, чтобы лучше видеть, как парит киборг. «Хороший выстрел. Я не эксперт, но я очень впечатлен тем, что вижу», — задумчиво произнес Чоппер. «Знаешь, что меня действительно заводит», — добавила Мэри, задумчиво наклонив голову. «Для парня, который явно тяжеловесен и в основном состоит из металла, большой брат Фрэнки удивительно аэродинамичен». «Хэй-мэм», — Нами прогудела в знак согласия, прежде чем махнуть рукой. «Ну, вперед, нам лучше поторопиться и вернуться в Санни с его трусами. Если мы не захватим их в заложники, он, вероятно, снова убежит». «Верно», — кивнул Чоппер, и не успел он взглянуть на ближайший канал, как к нему подплыли три ягарских була, подставляя свои спины. «Итак, вы, ребята, думаете, что сможете доставить нас туда до того, как Фрэнки возьмет себя в руки?» Улыбки на их лицах были одновременно обнадеживающими и тревожными. «О, остальная часть экипажа, включая меня, смотрела, как доказательство успеха наших товарищей по команде врезалось в гору обломков. Со всем опытом, который у меня был с неуклюжестью моего капитана, я не мог удержаться от того, чтобы не поморщиться от сочувствия. Но я также не смог сдержать улыбку. По общему признанию, было немного страшно, когда наши друзья не вернулись до прибытия Фрэнки, но, к счастью, киборг, должно быть, случайно ударился головой о особенно толстый кусок корабля, потому что он все еще застрял и дергался в куче к тому времени, когда Союз вернул их. К несчастью, однако, это означало, что у нас был длительный период времени, когда Фрэнки застрял головой вперед, демонстрируя свою нижнюю половину всем, кто смотрит. И судя по крикам и воплям, доносившимся из города, это было очень много. Ургх, некоторые моменты путешествий великолепны, но другие. Наконец Фрэнки выбрался из кучи мусора как раз в тот момент, когда наша команда вернулась на борт. Киборг провел секунду, растерянно моргая, прежде чем ухмыльнулся, увидев Санни. «Значит, вы, ублюдки, действительно привели меня сюда, да? Ну, пока я здесь. Эй, соломенная шляпа, что ты думаешь о корабле, а? Вы уже проверили? Заткнись, Фрэнки», — перебила Мэри, бросив на него язвительный взгляд. «Ты же знаешь, что большой братан Таузенцан не идеален. Если у тебя есть что-то, что ты хочешь нам показать, почему бы тебе не подняться сюда и не сделать это самому?» Фрэнки неловко вздрогнул, почесал подбородок и демонстративно отвернулся. «Это Но эй», — невинно пожала плечами Мэри, вытаскивая из пальто то, что, как я мог только предположить, было плавками Фрэнки. «Не забирай от меня», — она усмехнулась, бросая нижнее белье нашему капитану. «Забери у него». Луффи принял нижнее белье с более широкой улыбкой, чем должен кто-либо в его положении, и помахал им в воздухе так же гордо, как наш флаг. «Фрэнки», — взревел он, — «если ты хочешь вернуть свои плавки, они мягкие, надо будет, Луффи». «Точно. Если ты хочешь их вернуть, тогда тебе нужно принять свое место в моей команде. Что ты скажешь на это?» «Что я скажу?» Фрэнки медленно склонил голову и усмехнулся. «Ну, в такой ситуации, когда у меня есть только один выбор, моя гордость или моя порядочность. О, Господи!» — застонал я, сжимая переносицу, потому что уже мог сказать, к чему это приведет. «Тогда я позволю своей гордости стоять гордо», — взвыл Фрэнки, приняв самую откровенную позу, какую только мог. «Даже когда я стою обнаженный». Я вздрогнула, когда из города донесся новый поток криков. «Черт побери, Фрэнки, вот почему я до сих пор не мог запустить СВС. Он тосно необходим нам в команде», — застонал Кару, глядя на это зрелище сквозь перья. «Вау!» — Луффи ахнул от изумления. «Я недооценил его решимость. В самом деле», — мрачно нахмурившись, заявил босс. «Честно говоря, я оказал ему плохую услугу в нашей предыдущей дуэли, ибо никогда, ни на мгновение, я не подозревал, что на самом деле». Оба вскинули головы со слезами гордости. «Воистину, он мужчина среди мужчин». «Хлоп! Что, черт возьми, с вами двумя не так?» — взвыла Виви, сбросив черепа с палубы. Я в отчаянии покачал головой, глядя на сцену, и приготовился обратиться к киборгу Коммандос, но затем мое внимание отвлекли очень знакомые звуки драки позади нас. Я бросил ровный взгляд на наших второго и третьего сильнейших. «Хорошо, я рискну спросить, что на этот раз взбесило этих идиотов?» Санджи было противно, что Фрэнки сверкал перед девушками в Атер-7, протянул саундбайт, в то время как Назара произвело впечатление его чувство стыда, или, точнее, его отсутствие. Я закатил глаза, прежде чем повысить голос. «Фрэнки, ты знаешь мой секрет, поэтому ты знаешь, что я знаю, о чем говорю, когда говорю это. Ты не стоит продолжать упрямиться. Ядерный вариант причинит адскую боль всем, кто в нем участвует». Фрэнки посмотрел на меня и, увидев выражение моего лица, заколебался. И затем: «Сделай это быстро, Робин», — пробормотал я, отворачиваясь от полной луны, нет, дрожащей полной луны, которую я получил за свои проблемы, и зажал уши руками. «Хаэм, нет», — холодно усмехнулась Робин, скрестив руки на груди. «Досфлюр, захват». Что произошло дальше, для этого описания нет подходящих звукоподражаний. Никаких стандартных звуков для самого действия, никакого либо подходящего сравнения для выражения шума, который Фрэнки выпалил в результате. Но все же мне не нужно описывать звуки преступления против человека, происходящего позади меня, чтобы почувствовать пульсирующую боль в месте, которое никогда не должно болеть так сильно. «Окей, теперь я действительно опасаюсь ее», — пробормотал Зара. «Мы тоже», — испуганно вскрикнули четверо из пяти наших стражей. «Кто-нибудь, сделайте снимок», — засмеялась пятая. «Черт возьми, у меня даже нет устройства, и мне все равно больно», — Саундбайт застонал. «Я согласился стать наемным оружием, чтобы избежать именно этой ситуации», — завопил Лассу, бросаясь в укрытие. «Ах, Робин, мы все еще хотим, чтобы он был мужчиной, когда присоединится к нам», — запротестовал Луффи. «О, не беспокойся об этом», — заверила его Робин с чересчур приятной улыбкой. «Даже если они случайно отсоединятся, я уверен, что Чоппер сможет их снова прикрепить». «Фрэнки!» — закричал Чоппер, метнувшись в свою тяжелую форму. «Поторопись, черт возьми, и сдавайся уже. Мне не приходилось прикасаться к чьему-либо стыду за все время моей работы врачом, и я не хочу начинать сейчас, если возможно. Я не могу». Фрэнки булькал с полным ртом пены, который давился. «Я должен остаться здесь. Я действительно, я бы не возражал пойти с вами, но я не могу быть вашим корабельным мастером. Я бросил это давным-давно. Этот корабль, Таузен Цанни, не так ли? Это последнее, что я когда-нибудь сделаю. Лучший корабль в мире. Это означает, что моя мечта осуществилась. Так что, ну и что, проклятый уволень излома», — рявкнула в ответ Мэри, переходя при этом на свой буконьерский протяжный лай. «Неужели ты не понимаешь, что думаешь только о себе, чертов дурак? Если ты действительно так заботишься о Санни, то ты бы тоже подумал о его чувствах. Потому что там, где речь идет о корабелах, единственный уволень, которого он хочет, чтобы работал над ним, это ты, придурок с колой». «Но я это...» Фрэнки отчаянно замотал головой, поднимаясь на ноги. «Фрэнки!» Киборг резко повернул голову к своему товарищу-ученику. «Ай, Айсберг, я просто должен спросить тебя», — сказал Айсберг, сухо, как пустыня Алабасты. «Ты хоть на секунду думаешь, что Том когда-нибудь винил тебя за то, что случилось в тот день? Неужели ты думаешь, что я когда-нибудь винил тебя? Ты винил меня за множество дерьма, Айс вместо мозгов», — рявкнул Фрэнки. «Не меняй тему, консерва», — огрызнулся Айсберг. «Я хочу сказать, что после всего этого времени, после всего, что ты сделал для этого города и этих людей, единственный человек, который винит тебя, который когда-либо обвинит тебя в том, что произошло, это ты и только ты. Вот почему ты приковываешь себя здесь, вот почему ты отказываешься жить своей мечтой, когда на самом деле...» Айсберг слегка поперхнулся, прежде чем со вздохом отвернуться. «Тебе давно следовало простить себя. Я это... Ах!» Фрэнки сгорбился с внезапным криком. «Это больно, так больно. И будет больно, пока ты не возьмешь себя в руки». Фрэнки поднял голову, растерянно моргая. «Скажи, что, Тум, гах!» — взвизгнул Фрэнки, когда его внезапно сбила с ног спортивная сумка, которая весила половину его веса. «Черт возьми, моя дорожная сумка, откуда она взялась?» «От нас, большой брат». Он перевел взгляд на разрушенный мост, ведущий в город, где клан Фрэнки толпился и со слезами наблюдал за ним. «Вы ублюдки!» — бушевал Фрэнки, потрясая кулаками. «Украсть мои плавки, вышвырнуть меня из моего собственного проклятого дома. Когда я доберусь до вас, вам всем будет очень больно». «Мы все слышали эти слова раньше, большой брат», — крикнул в ответ Замбой. «Мы все говорили это раньше, каждый из нас, когда ты нас принимал, когда ты вытащил нас из холода и заставил измениться к лучшему. Мы все брыкались, кричали и дрались, но ты все равно это сделал. А теперь...» Замбой поспешно вытер слезы, чтобы зарычать во всю глотку. «Теперь, как бы это ни было больно, мы делаем это для тебя, большой брат, чтобы ты тоже мог быть счастлив». Фрэнки задрожал, глядя на них, разинув рот. Затем, без предупреждения, он снова упал, извиваясь на земле и завывая, как раненый зверь. «Ау-ау-ау, это больно». Я бросил взгляд на Робин, чтобы убедиться, что она прислонилась к перилам с довольной улыбкой. «Итак», — невозмутимо произнес я, — «как долго ты его держала?» «Только одно нажатие», — усмехнулась она. «И это было даже не так уж сильно. Он настоящий актер. Хотя...» — она постучала себя по подбородку и посмотрела вверх. «Я полагаю, он может быть чувствительным из-за своего размера. Скажите, они становятся более или менее чувствительными к...» «Не слушаю тебя», — воскликнул я, зажимая уши руками. «Больно. Это так больно. Ау-ау-ауч». «Это, однако, я услышал», — и обернулся, чтобы увидеть, как Фрэнки в отчаянии колотит по земле. «Но если я уйду», — простонал он, — «что будет с вами?» «Все будет хорошо, большой брат», — со слезами воскликнула Киви. Ты помог нам всем стать сильнее, помнишь, мы можем сами о себе позаботиться. Мазу всхлипнула. Мы будем скучать по тебе, и это будет больно, но мы выживем, как ты нас учил. И дело было не только от этих двоих. Мы будем скучать по тебе, большой брат. Береги себя, мы всегда будем твоей семьей. У тебя всегда будет куча маленьких братков, которые будут болеть за тебя всю дорогу. Засунь этим ублюдкам из мирового правительства, прямо туда, где больно. Надень чертовы плавки, извращенец-эксгибиционист. Вы ублюдки. Фрэнки в отчаянии покачал головой. Это больно так больно. Я ласково улыбнулся, облокотившись на перила, чтобы лучше видеть. Я мог бы смотреть на это вечно. Мэйдэй. Союз говорит, что к нам направляются морской дозор, и они собирают подкрепление. Или нет, вздохнул я, опустив голову, прежде чем отпрянуть назад, когда большая часть моей команды бросила на меня свирепые взгляды. Я надеялся, что мы сэкономили достаточно времени, чтобы к этому времени убраться отсюда, подайте на меня в суд. И, ах, дайте мне угадать. Я взглянул на свою улитку. А Акидзи тоже на своем корабле, даже близко нет. Саундбайт поперхнулся собственным языком. Ошибся рангом и числом. Моя кровь застыла, когда я соединил точки. «Вице-адмиралы», — хрипло прошептал я. Глава 44.15. «Моя кровь застыла, когда я соединил точки. Вице-адмиралы», — хрипло прошептал я. Саундбайт медленно перевел на меня свои дрожащие глаза. Полдюжины упакованных линкоров, если быть точным. «Фрэнки, тащи сюда свою голую задницу прямо сейчас, пока мы все лично не встретились с Дэви долбанным Джонсом», — отчаянно взвыл я. Все поспешно заняли свои места. «Луффи, конечно же», — бросил Фрэнки его плавки, и после момента колебания киборг выхватил их из воздуха. «Какого черта?» — рассмеялся железный извращенец. «Если вы все так сильно посылаете меня, я могу и пойти». «Хорошо, подвиньтесь соломенные шляпы, потому что вы только что обзавелись суперкорабелом. У всех нас было достаточно времени, чтобы ненадолго отпраздновать то, что упомянутый корабельщик наконец-то справился с собой, но когда он начал медленную и очень драматичную прогулку, я бросил сердитый взгляд и покрутил пальцем на своего капитана. Он немного надулся, но, тем не менее, через 10 секунд у нас был очень ошеломленный и еще более голый Фрэнки, лежащий лицом вниз в траве. «Произнесешь свое длинное и сопливое прощание на СВС в свое проклятое время, тупица», — приказал я. «Потому что, если мы не выберемся отсюда вовремя, мы испытаем, насколько прочно дерево Адама против метеоритного кулака героя. И я ставлю не на дерево, тыша, бессердечный кусок, ба, прекрасно». Фрэнки тут же принял одну из своих многочисленных поз. «Давай взорвем здесь все, согласны?» Согласились детская трио и Асп, повторяя его позу. «Меня это не нравится», — небрежно окликнул Айсберг. «Хлоп, и меня возмущает, что этот извращенец до сих пор не прикрылся», — бушевала Виви, стоя над внезапно поверженным киборгом. Ее кулак и его недавно приобретенная шишка сильно дымились. «Надень их, пока я их не приварила». 2 секунды спустя он обнаружил, что торопливо пытается влезть в свои плавки. «Разве такой, как она, нужно читерство с волей, чтобы заставить людей делать, что ей нужно?» — проворчал он. «Потому что судьба любит шутить с нами, вот почему», — отвечаю я. «В любом случае, ты можешь жаловаться и называть это дерьмом, позже, но прямо сейчас нам нужно убираться отсюда к чертовой матери». «Занимаюсь», — крикнула Мэри, привязывая веревку к рулю, запрыгивая на скамеечку для ног, которую она поставила перед рулем, и хватаясь за спицы. «Нами, Лок, нами даже не колеблясь поднесла запястье к линии глаз. Мы настроились на последние 2 дня. Поверните нос на 68 градусов правого борта, северо-северо-запад. Поворот носа на 68 градусов правого борта, северо-северо-запад», — попугайски повторила Мэри, соответствующим образом вращая руль. Затем, не теряя ни секунды, она потянула за пару рычагов, повернула несколько лебедок и нажала пару переключателей. Результат был немедленным и впечатляющим. Паруса были спущены, 2 якоря подняты, такелаж отрегулирован, сам корабль повернулся лицом к открытому морю. Менее чем за 10 секунд Мэри в одиночку выполнил работу, которая ранее занимала 6 или более членов экипажа, и корабль был в пути. Я выстрелил пьянящей улыбкой в саундбайта, когда Санни начал поворачиваться. «У нас есть наш курс», — энергично прошептал я, уже начиная чувствовать, как моя кровь гудит под кожей, Когда мы наконец-то вернулись в ревущее открытое море, лучшими, чем когда-либо. Хи-хи-хи-хо-хо-хо, ага, эрк. Саундбайт внезапно поперхнулся и закатил глаза на 180 градусов. Теперь нам нужно лишь выжить достаточно долго, чтобы действительно следовать ему. Страшась того, что я собираюсь найти, я подбежал к перилам, перегнулся через край и увидел лучшую, или худшую, с нашей точки зрения, половину бастеркала, огибающего край Ватер-7. Уу, это не то зрелище, которое я с нетерпением ждал увидеть снова в ближайшее время, выдохнул я. 3, 4, 5, 6, крикнул Усоп с того места, где забрался на такелаж. К нам приближаются 6 линкоров, и на палубе каждого из них вице-адмирал, и это, ГРК. Усоп поперхнулся и испуганно вздрогнул. Парень, ведущий его, твой дедушка, Луффи. Что? Луффи закричал в панике, мгновенно метнувшись в мою сторону и чуть не сбросив меня с края в процессе. Ох, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Луффи, пожалуйста, о, к черту все, Луффи, успокойся, приказала Виви. Затем ее глаз дернулся, когда ее просто проигнорировали. Ради всего святого, заткнись, Луффи. Принцесса вздохнула с облегчением, когда язык нашего капитана внезапно приклеился к небу. Уже лучше. А теперь, пожалуйста, успокойся, Луффи. Я понимаю, что твой дедушка страшный человек, очень, очень, очень страшный человек, но он все еще твоя семья. Насколько все может быть плохо, судя по тому, как выглядит старый бульдог, у него, похоже, лопнет вена или 10, крикнул Майки с того места, где он висел вниз головой в такелаже за хвост, глядя в бинокль, который он схватил. Я бы сказал, чертовски плохо. Взгляд Виви стал плоским, когда Луффи снова начал забегал, как обезглавленная курица. Рафи. Майки посмотрел вверх, вниз от своего бинокля, растерянно моргая. Подожди, что? Свист, стук, гвах. Майки взвизгнул, когда веревка, на которой он висел, внезапно разорвалась и уронила его на деревянную часть палубы. Не будь идиотом, придурок. Рафи хихикнула, когда она снова надела свой огромный сюрикен на спину. Тук, ю. Дюгонь в розовой бандане вздрогнул, когда шкив качнулся вниз и треснул ее по черепу. «Не вреди большому брату Санни, придурок!» — прорычала Мэри из-за руля. Я отвел взгляд от команды, суетящейся вокруг Санни, готовящих его к первому путешествию, и снова повернулся к синему занавесу правосудия, который занимал часть горизонта. После минутного наблюдения я моргнул, когда понял, что едва могу разглядеть фигуру, в которой я на 95% уверен, что это был гарп, судя по белой и дикой жестикуляции. «Подождите, эй, а почему этот старый болван не пользуется своим мегафоном?» — спросил я ни у кого конкретно. Саундбайт ответил, каким-то образом лопнув вену на его панцире. «Он предполагает, что я справлюсь с этой работой. Чего, черт возьми, не происходит, между прочим». Последняя фраза была выкрикнута на всеобщее обозрение. Я кивнул и хмуро посмотрел на улитку. «И, все они носят защитные наушники, а...» Саундбайт растерянно заморгал. «Младшие чины да, но вице-адмиралы нет, и они почему-то не реагируют на то, что я взрываю их барабанные перепонки». Я раздраженно закатил глаза. «Хаки, как всегда это чушь, но эй, он хочет швыряться дерьмом?» Я ухмыльнулся и сунул руку в сумку. «Тогда я, черт возьми, буду метать. Дамы и господа, извините за резкость, но дело в том, что я предполагаю, что к настоящему времени почти все успевают снять трубку за первый звонок». Моя улыбка слегка дрогнула. «И, наша ситуация сейчас немного отчаянная, так что мы начинаем прямо с ворот. И кстати, о старте. Меня зовут Джереми Кросс, и пришло время. Не смей даже думать начинать СВС, я сверну твою голову начисто с твоей тощей шеи». Мои глаза дернулись, неоднократно. «Итак, мало того, что люди специально мешают мне запустить СВС, но они делают это еще и случайно. Мне все равно, был ли это несчастный случай, этот ублюдок подрезал меня», — зарычал Саундбайт. «Я подам на тебя в суд, старик. Только попробуй, улитка. Увидимся в суде прямо перед тем, как они усыпят твою скользкую задницу. Скажи это мне в лицо, дряхлый сукин ты сын», — взревел я, балансируя на перилах, когда несколько рук выскочили из деревянных конструкций и удержали меня, чтобы я не потерял равновесие. «Я вытрясу из тебя тапиаку и позабочусь о том, чтобы ты неделями не мог сесть за бинго». На несколько мгновений воцарилось напряженное молчание. Затем: «Ладно, к черту все это. Луффи, вы все умрете здесь, в море. Я бы сказал, что сожалею, но что касается твоего третьего помощника, я почти уверен, что делаю миру одолжение. Подайте мне мои метеоры. Я ответил на пылающие взгляды всех ровным взглядом. Какого черта вы все злитесь? Он собирался сделать это в любом случае, я просто прервал эту старческую болтовню. К тому же, вы все его слышали. Он угрожал Саундбайту. Свирепые взгляды обменялись взглядами в течение нескольких секунд, и в конце концов они решили оставить это. «Ну и что теперь?» – спросил босс. «Теперь он попытается потопить корабль, используя особый прием семьи Монки. Чистую грубую силу». «В смысле?» – Санджи неловко замолчал. «В смысле? Ложитесь и прячьтесь». Протрубил Фангфрид, воткнув хобот в землю и щелкнув острием клинка. У всех был момент, чтобы подготовиться к удару. Кабам! Когда часть побережья Металлолом острова внезапно взорвался и заставил нас раскачаться, Канис медленно поднялась с ошеломленным и испуганным выражением в глазах, и он вызвал это, бросив пушечное ядро, но это невозможно. И это то, что может подтвердить юная Канис. Су усмехнулась. «Ну, если хочешь услышать мое мнение», — проворчал я, прежде чем высунуть голову из-за перил Санни. «Эй, Гарп, ты бросаешь, как бред Фавр, и поверь мне, это совершенно не комплигах. Заткнись, к чертовой матери, и перестань пытаться всех нас убить», — бушевала Виви, когда она схватила меня за шею и несколько раз ударила головой о газон. Хорошие новости, однако, трава сделала удары мягче, однако это не остановило дефицит кислорода. Похоже, ты официально исчерпал свой ежедневный лимит на провоцирование людей, которые могут убить тебя одним пальцем. Кросс, мрачно усмехнулась Робин, наклонившись ко мне. «Грггкх», выдавил я в ответ, пытаясь сорвать с шеи вышедшую из себя принцессу. «Ребята», Зара заговорил с искренним любопытством, «у кого-нибудь есть объяснение, как и почему старик дал своему кораблю Эфра?» «Что?» — воскликнул босс. Он и Аст переключили свое внимание на корабль. Он уставился на мгновение, прежде чем осесть. «О, это разочарование, это просто гигантское пушечное ядро, святой Себек, это гигантское пушечное ядро. Грггхрггрка, Виви, отпусти». Бессловесное рычание было мне единственным ответом, а затем Эйзин облако обернулось вокруг ее талии, и сама Нами потянулась к ее пальцам. «Успокойся, девочка», — успокаивающе сказала Нами, медленно снимая пальцы от моего горла. «Прибереги это на тот случай, когда он действительно натворит дел». Потребовалась еще одна встряска, но принцесса, наконец, отпустила меня. «Это еще не конец», — раздраженно выругалась она. Я вздрогнул от этого обещания, прежде чем переключить свое внимание на нос. «Мэри, Фрэнки, Агонис, ах, подождите секунду». Я снова переключил свое внимание на микрофон. «Извините, зрители, мне придется сделать перерыв. СВС вернется через несколько минут». С этими словами я положил микрофон на подставку, к большому замешательству и удивлению, на что ответил простой ухмылкой. «Что? Это не первый раз, когда я показываю, что я достаточно умен, чтобы открывать наше секретное оружие всем подряд. Теперь я бы посоветовал всем вам держаться изо всех сил, потому что мы собираемся испытать первый из многих, многих совершенно удивительных и уникальных талантов, которые может предложить Таузен Цанни. Ах, да, кстати об этом», Фрэнки остановился на полпути. «Это имя высечено в камне, потому что если нет, то у меня есть. Шевели своей проклятой задницей, ты, железная задница», рявкнула Мэри. «Точно», взвизгнул Фрэнки, поспешно ныряя под палубу. «Серьезнее, черт возьми», крикнул Гарп, бросая: «Вау, искусство Ода на самом деле не отразило масштаб, не так ли? Клянусь богом, в тот момент он казался огромным, как луна, и он становился в любое время, ребята», заорал Саундбайт. «Как сказал Кросс, держись изо всех сил», раздался голос Фрэнки с нижней палубы. «Но больше всего, держитесь за свое нижнее белье, Саубде. Капитан, сделай то, что я велел тебе сделать в Наварне, поторопись», поспешно сказал я. «А», Луффи взглянул на меня, прежде чем широко улыбнуться. «Ах, точно это, Саундбайт, сделано. Эй, дедуля, другие дозорные». Луффи рассмеялся на остальной флот, преследующий нас. «Вы, ребята, всегда будете помнить этот день, когда вы почти поймали Монки Д. Луффи». Взрыв. И пиратов соломенный шляп. Бум. «А-а-а-ха-ха-ха-а-а. Ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а говоря, это было все, что я мог сделать. потому что тогда и там, ветер, проносящийся мимо нас, сами облака, струящиеся вокруг и над нашим кораблем. Для всего этого было только одно слово: мы снова летим. Вуху, это потрясающе, лучший корабль в мире, радостно кричал Луффи. Тебе ли не знать, капитан, радостно воскликнула Мэри, вцепившись в руль, как маленький и чересчур нетерпеливый флаг. Мне определенно нравится, сказал Зара, хихикая на ветру. У него есть дух, много духа. Конечно, у него есть, его ведь я построил, ответил Фрэнки со своего пульта управления. Зайти так далеко, так быстро, все сразу, босс гордо выпятил грудь, стоя на перилах, так много слов, но в их основе, действительно, он вскочил, мужская меч-гвах, он поморщился, когда давление воздуха вдавило его в стену, неразумно, но все же, мужская мечта, вперед, босс, вперед, согласились с этим Аст, все остальные, ну это была смесь облегчения, благоговения и волнения, в разной степени, я оглянулся на море, проносящееся мимо нас, прежде чем со смехом откинуть голову назад. Ха-ха-ха, на случай, если я недостаточно повторил, крикнул я ветру, я действительно люблю эту команду, о, глава 44-16, большинство морских дозорных, собравшихся у Ватер 7, разинули рты при виде пиратов соломенной шляпы, спасающихся от них полетом, один или два вице-адмирала ворчали, что не ожидали подобного после Эниэса, а что касается самого Гарпа, ТСК, у Шики вышло лучше, пробормотал он, не в силах сдержать гордую улыбку, появившуюся на его лице, но я не ожидал от своего внука ничего меньшего. Адмирал флота Сингаку не обрадуется этому, Гарп, доложил вице-адмирал Далматин, стоявший неподалеку. Так что, если вы не хотите испытать его с недавних пор ухудшившийся характер на себе, я рекомендую проявить нам некоторую инициативу, пока мы здесь, и справиться с отделившейся нацией Ватер-7. Ухмылка Гарпа исчезла, и он усмехнулся, искоса взглянув на вице-адмирала на другом корабле. «Да, отличная идея, Зубастик, только с этим есть одна большая проблема». «И какая же?» Далматин фыркнул, мудро решив не спорить с героем дозора по поводу его прозвища. Упомянутый герой поковырял мизинцем в носу и ткнул большим пальцем через плечо. «Вопрос в том, какую армию мы будем использовать. Ты знаешь, против их, внимание отвлеклось от пятнышка, в которой превратился убегающий корабль соломенных шляп, в сторону острова Ватер-7, более конкретно, навстречу армаде из мешанины, которая выплеснулась из многочисленных доков и пирсов острова. Почти дюжина кораблей размером с их собственные линкоры образовывали центр, от трех гигантских зерновозов с дырами в бортах до четырехпалубного, специально построенного королевского Чарльза, первоначально предназначенного для тщеславного проекта королевства Саутблю. Все они ощетинились достаточным количеством пушек, чтобы заставить нервничать даже орудийные команды. По бокам от этих сил со всех сторон стояли небольшие корабли всех размеров, начиная от фрегатов гоночной постройки и заканчивая грибными лодками с единственной пушкой, торчащей над носом. А впереди была самая странная коллекция приспособлений, которую когда-либо видел кто-либо из офицеров, кроме Гарпа. Жестяная банка на дымящемся плоту, сверкающая на солнце, и две широкие морды, торчащие наружу. Плоские баржи, тащащие приземистые, округлые минометы или органоподобные ракетные установки. Одна маленькая шхуна несла пушку длиннее самого корабля. Еще один, который, казалось, был полностью надувным. Третий с тремя странными трубками, торчащими из передней палубы. Черт возьми, там даже был совершенно круглый корабль, раскачивающийся взад и вперед по воде с парой пушек, прикрепленных наверняка в торопях. И это были всего лишь пушки на лодках. Остров металлолома, тем временем, внезапно ощетинился, как разъяренный металлический дикобраз с шальными пушечными стволами. ГМ, прошу прощения, все внимание переключилось на середину острова металлолома, где мэр Айсберг поднял мегафон, а рядом с ним стояли лучшие корабелы острова. Пока они, прищурившись, смотрели на линкоры, Айсберг красовался расслабленной улыбкой. «Внимание, дозорные!» — крикнул он. «В настоящее время вы находитесь в запрещенных водах. Пожалуйста, покиньте территорию при первой же возможности. Если вы не освободитесь...» Что ж, бэп-бум! Морские дозорные подпрыгнули, когда полдюжины взрывов прозвучали в местных водах, подняв столбы воды в опасной близости от того, что экипажи каждого линкора знали как самые слабые части своих корпусов. «Я не могу обещать вам безопасность. В конце концов, Айсберг чуть склонил голову на бок. Если вы подойдете слишком близко к рабочим местам корабелов, могут произойти какие угодно несчастные случаи. В то время как остальные вице-адмиралы возмущались и напрягались, Гарп с минуту или около того рассматривал айсберга, прежде чем вздохнуть, когда на мгновение он увидел вспышку одного из самых больших, и самого желтого, рыбочеловека, которого он когда-либо встречал. Поколение ксерокопий слева и справа когда, черт возьми, я получу своего клона в другом теле, а, вице-адмирал, сэр, Гарп оглянулся через плечо на Каби, который отдавал честь с плохо скрытой улыбкой. «Ваши приказы, вице-адмирал?» – спросил он. Гарп еще секунду смотрел на него, а потом ухмыльнулся, потирая пальцем под носом. «Спроси и получишь ответ, Каби, сэр. Передай, чтобы изменили курс и направились к течению Тарай. Мы пришли сюда за соломенными шляпами и потерпели неудачу. Кто-то другой будет обрабатывать Ватер-7. На данный момент Гарп развернулся на каблуках и зашагал к приподнятой надстройке своего корабля. Мы направляемся домой. О! После того, как порыв первого ЦУБДЕ-взрыва Сан не прошел ЦУБДЕ-взрыва, который, по-видимому, потребовал 5 бочек колы из-за увеличенных размеров корабля, вся команда стояла на палубе, когда я перезапустил СВС. Хеллоу, всем, и добро пожаловать обратно в эфир СВС. Эпизод 493, воскликнул Саундбайт с британским акцентом. «Прости, что?» – спросил я, слишком озадаченный странностью заявления улитки, чтобы расстраиваться из-за того, что он украл мою строчку. «Я не думаю, что у нас уже было 100 передач. Эх, две отсылки в одной. 493 – это конец четвертого поколения, так как это конец четвертого этапа». Я подумал об этом и кивнул. «Хорошо, это имеет смысл. А второй, более туманная отсылка к спонсору». «Спонсору?» Я растерянно моргнул. «У нас нет спонсоров». «А?» Саундбайт моргнул в ответ. «Ну да, у нас нет спонсоров. Почему? Черт возьми, ты, двигаемся дальше». Поспешно рявкнул я, осознав, что только что произошло. «Как вы помните, в последний раз мы остановились, спасаясь от наших морских преследователей, с помощью средств, которые мы не будем раскрывать». Я нахально ухмыльнулся. «Нужно держать некоторые сюрпризы в запасе, не так ли? И теперь, когда у нас есть момент покоя, пришло время должным образом отпраздновать результат нашего путешествия. Таким образом, я изящно уступаю микрофон нашему капитану, который собирается предложить тост». «Правильно». Луффи ухмыльнулся, поднимая кружку. «Я помню, как это делал Шанкс. Хаем, дайте подумать. За благополучное возвращение, Робин». Робин вежливо улыбнулась, стукнув своей пенящейся кружкой по моей. «За новую жизнь, Мэри. Давайте напьемся сверху до киля», — взревела девочка-корабль, поднимая пару очень больших кружек. По-видимому, преимуществом того, что она была только частично человеком, стала безумно высокая толерантность к алкоголю. «Из-за нашего нового накома, Фрэнки. Супер. Корабельный мастер соломенных шляп», — рявкнул киборг, принимая свою обычную позу. «И за наш новый корабль Таузенцанни», — закончил Луффи. «Порыв ветра ударил нас как раз под нужным углом, чтобы вызвать рев у Санни. Он просто сказал: „Зажигай“», — сказала Мэри. Все присутствующие, с необходимыми придатками, подняли свои кружки вместе с Луффи, когда он поднял свою. «Все!» — воскликнул Луффи. «За следующий остров и за все наши грядущие приключения. Канпай, канпай!» — воскликнули мы в унисон. «И за то, чтобы мы действительно немного расслабились в кои-то веки», — прошептала я Робин себе под нос, получив в ответ хихиканье. О! Пока шел СВС, старик не потрудился скрыть ухмылку от уха до уха и не попытался остановить слезы радости, которые текли по его лицу. «Вы, детишки, просто нечто», — прошептал Микаа. «Увидеть Клабаутермана само по себе редкость. Говорить с одним из них еще более мифично. Но так сильно любить свой корабль настолько, что ваш новый является частью вашей семьи со дня его рождения». Микаа покачал головой и повернулся к своим коллегам-корабельщикам. 8 дней назад, сколько бы он ни говорил о том, как правильно обращаться с кораблями, они лишь постоянно отмахивались от этого. Теперь среди них не было ни одного солдата, который не цеплялся бы за каждое слово Микаа. Улыбка на его лице начала причинять боль, когда он поднял бутылку. «Это законный повод для празднования. За экипаж, который по-настоящему любит свой корабль, который по-настоящему любит их в ответ. За экипаж, который пробудил в мире понимание того, как заботиться о своих морских судах. За пиратов соломенной шляпы. Пусть их невозможные дела никогда не прекратятся, Канпай, закричали солдаты в знак согласия, прежде чем опрокинуть свои напитки вместе с ним. Минус 3 недели спустя, мэр Айсберг, мэр оторвался от чертежей, которые он совершенствовал и изучал уже почти месяц, и с любопытством посмотрел на того, кто его позвал. В чем дело, Ойма? Мы только что получили известие от наших боссов. Они прибудут сюда через час или два. Ухмылка от уха до уха растянула лицо Айсберга. Превосходно. Соберите всех вместе. Я хочу сразу же сделать свое предложение. О, и ты можешь понести чертежи? Ойма хохотал, забирая страницы от Айсберга и ушел, планируя собрать тех немногих гигантов, которые прибыли на остров раньше Эгров. В то же время Айсберг начал собирать всех до единого членов компании Галлила для того, что, несомненно, было самым большим, трудным и самым дорогим проектом, который они когда-либо предпринимали. О, естественно, два Эгра припарковали свой плот из пальмовых бревен на небольшой равнине, где обычно причаливали пираты. В конце концов, именно там можно было выпить лучший эль, или, ну, что-то похожее на эль. Это пиво интересное, проворчал Дарри, делая глоток из бочонка, который держал в руках. Хмель придает ему слабый горький тон, который работает на удивление хорошо. Ба, усмехнулся Брокги, перекатывая свой бочонок обратно к Дарри и хватая другой. Предпочту обычный эль в любой день недели, а не эту лошадиную мочу, которую ты пьешь. Лошадиную мочу? Повторил Дарри, бросив взгляд на своего давнего соперника и партнера. «Не хочешь повторить это еще раз?» «Конечно, я», — начал Брокги, но громкий кашель привлек их внимание. Они оба посмотрели вниз, когда Айсберг убрал кулак от рта и бросил на них обоих безжизненный взгляд. «Я думаю, что говорю от имени многих людей, когда скажу, что мы предпочли бы, чтобы вы не участвовали в еще одной столетней дуэли чести», вежливо заявил он. У обоих гигантов хватило так-то выглядеть смущенными при этом. «Ах, Ойма сказал нам, что у вас есть предложение о корабле для новых гигантских воинов-пиратов», сказал Дарри, слегка покраснев от смущения. «Так и есть», заявил Айсберг. «За вашу плату, конечно, поскольку у вас, несомненно, также не осталось сундуков. Проклятые мародеры разграбили все наши заначки золота». Дарри сплюнул в сторону. «Проклятые крысы, съевшие остальное». Брокги согласился, прежде чем бросить благодарный взгляд на Айсберга. «Мы примем любую милостыню, которую вы нам предложите, мэр Айсберг. Поверь мне, это не благотворительность», — заверил его Айсберг. «Хотя, прежде чем мы начнем, я бы предпочел подождать, пока Ойма не вернется с чертежами». Словно по сигналу, Ойма и Касси выбрали этот момент, чтобы приземлиться на равнине, откуда они спрыгнули с городских стен, и быстро побежали туда, где находились их капитаны. «Мэр, я принес чертежи», — нетерпеливо доложил Ойма. «И я убедил остальных гигантов не мешаться, пока мы не закончим наши дела», — добавил Каци. «Спасибо вам обоим», — сказал Айсберг. «Теперь мы можем начать. Я предполагаю, что вы все знакомы с нашим бедственным положением в том, что касается Аквалагуны». «Конечно», — печально кивнул Дарри. «Мы знали этот город много поколений назад. Вам удалось улучшить его за эти годы, но многие хорошие бары и районы утонули под волнами». Брокги сокрушенно вздохнул. «Это действительно печальная вещь. Ойма, чертежи, пожалуйста». Гигант ухмыльнулся и достал огромную стопку проектных работ, которые они с Касси помогли нарисовать для двух своих капитанов. И, несмотря на то, что у них не было большого опыта в области судостроения, они мгновенно поняли, на что смотрит, и впоследствии у них отвисла челюсть. «Превращение острова в корабль», — выдохнул Дарри. «Довольно дерзко, а, боссы?» — Касси усмехнулся. «Довольно чокнуто, я бы сказал», — парировал Брокги. «И, черт возьми, даже если это сработает, все равно остается проблема времени и ресурсов. Это будет стоить 10 состояний, и вы будете давно мертвы, прежде чем это будет завершено. И, как правило, я был бы в порядке с этим», — Айсберг кивнул в знак согласия. «Но в последние недели я осознал альтернативу. Альтернатива, которая спасет нас, по вашим собственным словам, от 10 состояний». «О, да», — Дарри приподнял бровь. «И что же?» «Ничто, босс, а кто?» — поправил Ойма. «И под кто он имеет в виду нас?» — Касси кивнул. Капитаны гигантских воинов обменялись растерянными взглядами, прежде чем оглянуться на своих подчиненных. «Повторите, в течение последних нескольких недель ваши люди помогали нам восстанавливать разрушения, которые СП-9 оставил после себя. Айсберг объяснил, ущерб был обширным, и обычно потребовались бы месяцы, чтобы полностью восстановить его, но благодаря помощи только двух гигантов, способных выполнять работу по крайней мере по сотне человек каждый в невероятных масштабах, Ватер-7 уже встала на ноги за долю расчетного времени. ХМ, Дарри задумчиво почесал подбородок, и это было с помощью только двух гигантов, и учитывая, что мы собираем здесь нашу команду, как новую, так и старую. Значит, подхватил Брокги, вы хотите сказать, что позволите нам отработать наш долг за помощь в ремонте города? Так, это часть, но не все, ответил Айсберг. Видите ли, теперь, когда мы отделились от мирового правительства, мы будем находиться в постоянной опасности как от пиратов, так и от мирового правительства. Наши гражданские привыкли вести интересную жизнь в связи с жизнью в Гранд-Лейне, но у них все еще есть свои пределы. Следовательно, защита будет постоянной проблемой, даже если все корабелы на острове будут сотрудничать, и тогда возникает проблема правильного управления судном размером с Ватер-7. Как вы можете видеть, существует множество проблем. Проблемы, которые могут быть решены, опять же, с привлечением гигантов, медленно кивнул Брокги. Итак, мы одалживаем вам нашу команду, чтобы вы управляли этим островом, а вы строите нам наш корабль, догадался Дарри. Что-то в этом роде. Айсберг медленно кивнул, прежде чем надеть уверенную улыбку. Только на более постоянных и, скажем так, взаимовыгодных условиях. Это заняло целую минуту после того, как мэр закончил, но осознание поразило, как гром, когда оно ударило. Итак, вы просите нас не только помочь нашей команде превратить весь этот остров в корабль, начал Дарри, но затем использовать Ватер-7 в качестве нашего пиратского корабля, закончил Брокги. В общих чертах, с множеством более тонких деталей, которые должны быть выкованы, самое главное, безопасность наших гражданских лиц в ходе ваших приключений, но в сущности, да, ответил Айсберг. Итак, мы договорились, великаны обменялись взглядами, наступила тишина, снова тишина, а потом она сломалась. Ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. Габа-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, Дарри. Брокги удалось выбраться, когда он хлопнул рукой по спине своего друга достаточно сильно, чтобы вызвать дрожь. В настоящее время я придерживаюсь мнения, что в наше отсутствие мир полностью сошел с ума. Габа-ба-ба-ба, я полностью согласен, Брокги. Дарри также громко захохотал, схватившись за живот и дрожа. И в настоящее время я придерживаюсь мнения, что мне это нравится. Ги-ги-ги-ги-ги. Я приму это как громкое «да». «Черт возьми», — усмехнулся Айсберг, вынимая из заднего кармана фляжку и поднимая ее в тосте. «Очень хорошо, давайте выпьем за наше новоиспеченное соглашение, за будущий корабль гигантских воинов, за Ватер-7». Дарри быстро поднял свою огромную бутылку. «И за тех, кто с самого начала сделал возможным это соглашение, за пиратов соломенной шляпы». Брокги допил свою бутылку. «Пусть им также повезет в их приключениях, где бы они ни были. О, вы, должно быть, чертовски издеваетесь надо мной». Я язвительно зарычал, балансируя подбородком на кулаках. Причиной моего плохого настроения была ледяная яма, в которой оказался не только я, но и большинство моих товарищей по команде. В плену, после того, как мы так далеко зашли, выплюнул я, кучкой двуличных, полусортных, полоумных филлерных злодеев. Это, чушь собачья. «Ты кажешься несчастным», — заключила Канис с того места, где сидела напротив. «Конечно, я несчастен», — рявкнул я, вскидывая руки в воздух. «Я имею в виду, по крайней мере, это не повторение Рейндингерс. Мы позволим себе не согласиться». Взревели нами из-за того места, где они висели на своих лодыжках на паре заиндевевших цепей, их руки были связаны за спиной. «Но я все еще злюсь, что нас умудрились обмануть. Ты хочешь сказать, что злишься на себя за то, что не предвидел этого?» — парировал Усоп, тоже подперев подбородок кулаками. Я поджал губы и опустил руки. «Ну, ты не ошибаешься». Я с рычанием вскинул голову и ударил кулаком в замерзшую стену. «Но я тоже не совсем виноват. Этот бит был назван аркой Айсхантер не просто так. Семья Аччина контролирует все это поле айсбергов. Я когда-либо видел только части их уловок, и они были гораздо более на высоте, чем я думал, что это возможно. Плюс, я мрачно покачал головой, они были, повторяю, настоящими злодеями. К тому времени, Когда я вспомнил, что они собираются охотиться за нашим веселым Роджером или что пираты Феникса были у них под каблуком, было уже слишком поздно. Для меня это звучит как куча оправданий, протянул Санджи, затягиваясь сигаретой. О, отвали, любовничек, рявкнул я. Я не видел, чтобы ты, черт возьми, диаблиямби на ту девицу на коньках, когда у тебя была такая возможность. Несмотря на холод, последняя сигарета Санджи все равно мгновенно погасла. Почему, ты? Он попытался прыгнуть на меня, но его резко остановили кандалы, которыми он щеголял. Ну, по крайней мере, есть светлая сторона, пропищал Фрэнки, лениво ерзая в массе цепей, в которых он был почти мумифицирован. Какая возможная светлая сторона может быть в этом деле? Нами повернула голову, чтобы получше рассмотреть киборга. Ну, Луффи все еще там, так что, кусок мяса, ох, кусок мяса, ох, кусок мяса. Мы с Саундбайтом медленно обменялись тревожными взглядами, когда услышали голос Луффи, приближающийся над нами. «Почему мне кажется, что я уже слышал это раньше?» — спросил я с большим трепетом. «Бум!» Я уставился на только что приготовленный кусок мяса, который только что приземлился в центре ямы, прежде чем со вздохом поражения ударился затылком о стену. «Посмотрите наверх! Ох, кусок мяса вау!» Стук! Я окинул нашего капитана сухим взглядом. «Привет, Луффи! Что привело тебя сюда?» «Хей, Кросс!» — ответил Луффи, жуя бифштекс, за которым он нырнул, прежде чем в замешательстве оглянуться на остальных членов команды. «Я нашел след мяса, ведущий сюда от холода. Что вы здесь делаете?» «Делаю маникюр-педикюр в Ice Hall Holiday Inn», — фыркнул я. «На что это похоже?» «Как будто вы все попали в плен», — кивнул Луффи, прежде чем вздрогнуть от осознания. «Ах, вы все в плену, Ква!» Кару растягивал слова в усталой покорности. «Ну, не волнуйся», Луффи уверенно кивнул и начал закручивать руку. «Я уберусь отсюда очень быстро, а потом...» Ляск, бросок, Луффи со стоном рухнул на колени. «Еще один идеальный удар, хакера, молодец!» Громкий голос хохотнул сверху. «Все дело в запястье, компачино, все дело в запястье!» Я на секунду взглянул на наших похитителей, прежде чем взглянуть на новый ошейник, который носил мой капитан. «Ну, отлично, теперь мы 7/7 на недееспособных пользователей способностей, МРПХ». Саундбайт что-то убийственно бормотал вокруг металлического намордника, которым он щеголял. «Поверь нам, Кросс». Робин застонала из угла камеры, в которой сидела, надвинув шляпу на глаза. «Для нас это тоже неприятно. Они, должно быть, сделали эти вещи на заказ, чтобы иметь более высокое соотношение морского камня к стали, чем обычно». Чоппер захрипел, беспомощно растянувшись на животе. «Такое чувство, что мы все окунулись в океан, Хек». Он махнул копытом в сторону прикованного к яме пушки и меча. «Лассу и Фанкфрид даже не могут вернуться из своих оружейных форм. Собираюсь убить этих ублюдков за прикосновение к флагу Санни». Мэри стиснула зубы, цепляясь за стены, пытаясь и безуспешно карабкаясь по скользкой поверхности. «Хотя сила воли, кажется, заставляет эффекты варьироваться», — сухо заметил Чоппер. «Может быть, если я, нет, но это, возможно, что, если, нет, нет, нет». Су подняла бровь, глядя на расхаживающую принцессу. «Да», — быстро кивнула Канис. «Виви, ты кажешься рассеянной», — Виви подняла глаза и покачала головой. «Короче говоря, по словам Кросса, дьявольский фрукт Дона Аччина, скорее всего, это ярость Алабасты, фрукт горячий-горячий», — невозмутимо предположил я. «Да, тогда его пользователь определенно далеко отсюда», — кивнул я, ткнув пальцем вверх. «Правильно», — Виви застонала, сжимая пальцами висок. «И если это правда, то крайне важно, чтобы я немедленно поговорила с этим Доном Аччина, чтобы я могла что-то придумать. Его силы — национальное достояние дома, и если бы я могла, я бы пригласил его поехать в Алабасту, чтобы присоединиться к королевской гвардии». Она в отчаянии развела руками. «Но проблема в моем положении. Если я сделаю запрос сейчас, когда на кону моя жизнь и жизнь моих друзей, тогда это будет выглядеть так, как будто все, что ты делаешь, это выдумываешь, чтобы спасти свою шкуру», — заключил я, морщась. «Да, это проблема. Хуже, чем ты думаешь», — пробормотала Виви, возвращаясь к своим взволнованным шагам. «Пустыня потеряна для нас. Пока крокодил однажды не умрет, я никогда не прощу себе, если позволю ярости ускользнуть из-под досягаемости. А теперь, ну, может быть, ты могла бы сделать ему предложение, пока мы будем на пути к выходу после того, как надерем коллективные задницы Аччина», — сделал предложение я. «В конце концов, как только это произойдет, они окажутся без базы операций. И как же мы выберемся отсюда?» Виви печально покачала головой. «В конце концов, мы почти все заперты здесь без выхода». Я растерянно моргнул, прежде чем со смешком хлопнуть себя по голове. «Ах да, ты пришла сюда после меня и Нами, я и забыл. Нами, ты не против?» «Да», — пропела Нами, убирая руки за спину и шевеля пальцами, прежде чем снова спрятать их. «Правда в том, что мы можем выйти, когда нам нужно», — объяснил я. «Мы просто ждем лучшего момента, чтобы сделать это, вот и все. В конце концов, все так странно. Я имею в виду, посмотри вокруг». Я развел руками в сторону камеры. «Аксиносы дерзкие и ублюдки, но они также чертовски искусны и профессиональны. С таким количеством денег за голову на кону мы с самого начала должны были оказаться на бриге морского дозора. Но вместо этого они держат нас здесь. Нет-нет, что-то не так, хотя вопрос в том, что именно. Так что пока мы ждем. И кроме того», — я ткнул большим пальцем вверх, — «у нас все еще есть последний туз в рукаве, помнишь? Аст все еще там. Не знаю, что они планируют, но...» Тук-тук, стук привлек мое внимание к боссу, который до сих пор молчал, сидя в позе сизы. Как только он привлек мое внимание, он поднял три пальца на своем плавнике, затем поставил один, затем второй и затем... Ту-ту-ту-тум. Четверка связанных, с кляпами во рту и борющихся дюгоней была бесцеремонно сброшена в центр ямы. Я медленно моргнул, глядя на стонущую кучу. Хм, такого я не ожидал. Но, как, аст могут быть студентами, но они все еще довольно квалифицированы. Кто мог? Босс ответил на это, ткнув ластом вверх, даже не повернув головы. Я последовал за его плавником и моргнул, увидев то, что стояло на краю входа в ледяную яму. Это свирепые пингвины, но они только свирепы и сильны числом, как могли четверо из них. Шлепок. Мои слова замерли у меня в горле, когда мой мозг схватился за то, что только что произошло. Неужели этот пингвин только что дал пять другому пингвину? Слабо спросил я. Шлепок, шлепок, шлепок, шлепок, шлепок. На мой вопрос пингвины быстро ответили, обменявшись еще более высокими пятерками, настоящий шквал из них. Шлепок. Это закончилось тем, что один из них дал пощечину, ну, глупо выглядящему. Четверка пингвинов с высокими пятерками, которым только что удалось надрать задницу Асп. Я медленно перевел взгляд на саундбайта. «Пожалуйста, скажи, что это не так», — захныкал я. «МММФМПФ». Улитка ухмыльнулась даже за его намордником. Я молча уставился на улитку, прежде чем медленно встать и повернуться лицом к стене. «Ну, если это так, похоже, нам удалось гарантировать по крайней мере одну вещь». «Стук, это», — выдавил я сквозь кривую улыбку, снова и снова ударяясь лбом о лед. «Стук, будет, стук, весело». Глава 45.1. Глава 45. «Итак», — протянула Нами, приподняв бровь, наблюдая, как я врезаюсь головой об стену. «Я так понимаю, нам не стоит знать, в чем дело. Тебе обязательно спрашивать», — усмехнулся Зара, оглядываясь через плечо на своего товарища по команде. Нами оглянулась на него со спокойной и безмятежной улыбкой. «Позвольте мне ответить на это совершенно рациональным способом». «Тук, гах», — взвизгнул Зара. «Как, черт возьми, вонзить свой локоть в мой бок? Это рациональный способ. Ну, это рационально для меня, и, в конце концов, разве все это не просто вопрос перспективы?» «Мм-хай-мм-хай-мм-хай-мм-хай-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-мм-м я успел как следует вцепиться в улитку. Выше голову, ляск, гах. Я схватился руками за раскалывающийся череп, когда на него приземлилось что-то твердое и тяжелое. Какого черта? Я поднял глаза и увидел пару крючков на концах веревок, раскачивающихся в воздухе, и, взглянув вверх, обнаружил, что их держали пара громил Отчина, которые сами были окружены старшими сыновьями-близнецами Отчина. Нефертарививи, воскликнул Рыжий. Бринда, я почти уверен, как дипломат вашей команды, наш отец Дон Отчина попросил у вас аудиенции, и, учитывая смекалку Джереми Кросса, он счел приемлемым, чтобы он тоже присутствовал на встрече. Если вам нужен какой-либо дополнительный стимул, то вас могут сопровождать партнеры, предложил Синий, Компачино, размахивая ключом перед нами. Но просто помните, что любое сопротивление будет немедленно встречено силой. Я обменялся взглядами с Виви и остальной командой, а затем снова посмотрел на них. «Прежде чем мы договоримся в каком-либо виде, в чем дело, у вас уже есть наш флаг и наши награды, разве этого недостаточно для подарка на день рождения вашему проклятому патриарху?» Близнецы обменялись удивленными взглядами, прежде чем мое сердце упало, когда они разразились двойным ревом смеха. «Ху-ха-ха-ха-ха! Очевидно, мистер Кросс не так информирован, как хочет казаться, дорогой брат!» Кампачино захохотал. «Бахахох! Воистину, любимый брат, воистину!» Бриндерс смеялся в ответ. «Потому что если бы это было так, то он знал бы, что день рождения нашего дорогого папы был добрый месяц назад, и что мы тогда подарили ему флаги целого флота. Я задохнулся от ужаса, когда обработал эту маленькую новость. Ах, ну, мои хитрости можно выкинуть в мусорку. Значит, Кросс не знает, что будет дальше». Луффи с усмешкой медленно поднял голову. «Отлично, теперь это будет настоящее приключение. Ши-ши-ши, можно надеть на него еще один ошейник?» — позвал Санджи. «Конечно, Хакера, займусь. Ши-ши-а, клац, херк». Луффи поперхнулся, когда получил двойную порцию морского призматического камня. «Гха-ха, теперь я действительно думаю, что меня сейчас стошнит. Спасибо», — крикнул повар. «Хоп-ке-ке-ке-ке, никаких проблем, пиратская мразь». Я заставил себя собраться с силами и посмотрел на них, не обращая внимания на то, как руки Виви потянулись к ее воротнику или, точнее, к ожерелью. «Да, да, заткнитесь, вы, раздвоенные ублюдки. В любом случае, мой вопрос остается в силе. Что он?» Я снова взглянул на Виви. «Чего хочет от нас этот разгоряченный ублюдок?» Виви заметно напряглась, охотники за головами сделали то же самое. В то время как они быстро приняли свои выражения, выражение лица Виви стало еще более напряженным от мысли. «Прежде всего, небольшой дружеский совет. Если тебе дорога твоя жизнь, не оскорбляй папу», — отрезал Бринда. «Если ты уже знаешь его дьявольский фрукт, ты знаешь, что он никак не помогает с его темпераментом. И во-вторых, если хочешь знать, тебя вызывают по беспрецедентной причине, которую папа никогда раньше не позволял», — фыркнул Кампачино. «Чтобы договориться о вашей свободе. Залог — репутация вашей команды, что бросает вызов всем шансам, которую папа хочет использовать».